В его руках была сильная новгородская дружина. Отряды пришлых варягов, к его услугам были деньги богатых новгородских купцов, ведущих торговлю со всем известным тогда миром. Его властолюбивые планы поддержали видные новгородские бояре, посадник, которые давно уже тяготились зависимостью от Киева, обязанностью ежегодно посылать в великокняжескую казну 2000 гривен. «Решайся, князь, отец твой стар и немощен, у тебя есть друзья в Киеве, святополк в немилости, помешкаешь, Владимир всю власть передаст сыну Борису, тогда сведут тебя из Новгорода, будешь коротать дни где-нибудь на Волыни или в Вятических лесах». Долго колебался Ярослав, но потом решился. Он уже не мог жить без этого постоянного почета и поклонения, без ощущения своей силы и власти. Он только себе одному мог признаться в том, как любил торжественный выход из своего княжеского дворца в 13-главую, еще деревянную тогда Софию Новгородскую, как нравился ему вид многих людей, снимающих шапки и кланяющихся при одном его появлении. Нет, за то, чтобы сохранить все это и приумножить, за то, чтобы поставить перед собой в поклоне всю Русь, стоит решиться на безумный шаг. «Решайся, князь», — говорила тогда и Ингигерда. Ей, шведской принцессе, был узок простор Новгорода. Ей, как и ему, нужна была вся Русь. А потом были неожиданные смерть отца и выступление святополка. Старший брат решил силой утвердить свое старшинство, и, если сказать по совести, то святополк расчистил для него путь к Киевскому престолу. Он сел в Киеве после смерти Владимира и первым делом послал убийц к брату Борису, который отказался пойти на Киев во главе отцовской дружины, бывшей с ним в походе против печенегов. Его проткнули копьями на берегу Альты, когда, пропев шестипсалмии и канон, он готовился отойти ко сну в своем шатре. Другого Владимировича, единоутробного Борисова брата Глеба, убийцы святополка зарезали на корабле на пути из Смоленска в Киев. Третьего брата, Святослава Владимировича, люди святополка настигли в Угорских горах, куда он в страхе бежал, спасаясь от лютого брата. Теперь оставались Ярослав в Новгороде и Мстислав в далекой Тму-Таракане. Мстислава не достать, да и не даст он себя так легко убрать с пути. В его руках сильная дружина, закаленная в боях с печенегами, да и сам князь смел и охоч до брани. А Ярослав не стал дожидаться святополковых убийц и выступил на Киев первым. Много в те годы было пролито крови. Святополк водил на соперника и поляков, и печенегов. Ярослав отбивался от брата при помощи наемных варягов, своей новгородской дружины и простых новгородских воев. Мстислав же наблюдал со стороны за схваткой братьев и победил в конце концов Ярослав, а святополк сгиб где-то на путях между ляхами и чехами. Затем, когда был великий голод в Суздальской земле, и когда Ярослав расправлялся в Суздале с мятежом, на который подняли народ волхвы, вышел из Тму-Таракания в союзе с хазарами и косогами Мстислав и осадил Киев. Ярослав же из Суздаля помчался в Новгород, наскоро собрал там рать и вместе с варягами двинулся на Мстислава. Тогда разгромил его Мстислав при Лиственне, но не пошел более к Киеву, так как не принимали его киевляне. Оставил Мстислав за собой Тму-Таракань и Чернигов с северскими городами. И долго еще страшился Ярослав идти в свой стольный город, и появился там лишь тогда, когда твердо договорился о мире с Мстиславом. Но и после этого неспокойно было на душе великого князя. За сутки пути могла дойти Мстиславова конная дружина до Киева. И лишь когда в 1036 году умер грозный брат, Ярослав мог сказать: «Теперь он один самовластец на Руси». Остался, правда, в живых еще один брат, Судислав, княжевший в Пскове.